Глава вторая, в которой оскорбляют зверей. Где еще привести себя в зверскую форму в столь ранний час, как не в баре «Сучок»? Легкий завтрак, кусочек другой пня колоды, ароматный чай на сосновых шишках, рюмочка мохито для пищеварения. Жиру это все не сильно прибавит, зато взбодрит основательно, решил барсук-старший. У нас сегодня особое предложение на завтрак. Рулетики из червивых грибных ножек на подложке из сорных трав и освежающий слизневый студень. А слизневый студень, это не слишком питательно? Как старший барсук полиции, я должен сохранять зверскую форму. Ну что вы, студень, легкая закуска. Я бы ни в коем случае не предложила барсуку полиции блюдо, от которого нарастает лишний жир. Я сама барсучиха и знаю, как сложно потом от этого жира избавиться. У Барбары почти не было жира. Так, просто тончайший слой на спинке и животе, а сверху блестящая шерстка, как глазурь на пирожном. Она была совсем юной барсучихой и работала в баре «Сучок» всего несколько дней. Какая у вас гладкая шерсть. Вы что, говорите мне комплимент? Я, может быть, случайно с вами кокетничала? Койот-йот мне запретил кокетничать с посетителями. Сказал, что тогда я лишусь работы. А мне просто зверски нужна работа. Иначе мне не хватит шишей, чтобы добраться до космодрома Байконур. Нет, что вы, не волнуйтесь, я же гожусь вам в отцы. А у вас есть дети моего возраста? У меня приемный сын был. Почему был? Вы что, его бросили? Можно и так сказать. Он нарушил закон, и я уволил его из полиции. Это что, барсукот? Тот самый, про которого говорят по корневизору, что он щипач? Ой, простите, я не хотела вас огорчить. Давайте я сменю тему. Может, у вас есть дочка? Дочки у меня нет. Но если бы была, она была бы похожа на вас. Почему? Потому что вы похожи на одну барсучиху, которую я когда-то любил. С тех пор я стал старым, толстым. А та барсучиха, она тоже стала старой и толстой, и вы ее бросили? Ненавижу, когда барсуки бросают семью. Нет, старой она не стала, и я ее не бросал. Она погибла. Простите, я была с вами очень бестактна. Барсук-старший грустно улыбнулся одними усами. Прощаю. Несите слизневый студень. Только можно сначала один вопрос, а то у меня от любопытства пропадет аппетит. Конечно. Вы хотите узнать, зачем мне на космодром Байконур? Как вы догадались, что я хотел об этом спросить? Очень просто. Меня об этом все спрашивают. Мне нужно на космодром Байконур, потому что я хочу стать космонавтом, как папа. Ваш папа космонавт? Да. Первый барсук на Луне. Барсук Бадгер. Вы о нем никогда не слышали? Никогда. Прошу меня извините, я, честно говоря, понятия не имел, что барсуков запускали в космос. Ужасно несправедливо. Про этих блохастых дворняжек, Белку и Стрелку, знают все звери мира. Хотя они даже не выходили из космического корабля. А ваш папа, он что же, выходил из корабля в открытый космос? Мой папа выходил на Луну. Наверное, вы очень гордитесь своим отцом. Да, очень. Сейчас он уже на пенсии. Он... Нет. Он там погиб, на Луне. Мой папа — герой. Он умер ради науки. Благодаря его подвигу стало известно, что барсуки на Луне не выживают. А я хочу завершить его дело. Я тоже полечу на Луну и... Зачем? Ведь ваш отец доказал, что барсуки на Луне не выживают. Я буду в суперсовременном скафандре. А в скафандре барсуки выживают? Вот я и проверю. Вы смелая барсучиха. Я бы не назвал это смелостью. У вас в роду, сударыня, случайно не было леммингов? Барбара, непонимающе, уставилась под стол, туда, откуда донесся голос посетителя. Кто такие лемминги? Лемминги. Это грызуны, типа хомячков. Они любят бросаться с обрыва в пропасть. Один бросится, а другие за ним. Повторяют. Я много ездил по свету и многое повидал. Лемминги — удивительные зверьки. Вы хотите сказать, что мой папа — героический барсук Бадгер — хомячок? Что мы оба с папой хомячки? Удивительные зверьки? А вы сами, собственно, что за зверь? Почему вы прячетесь под столом и не делаете заказ? Простите, Я, должно быть, неудачно пошутил. Я не прячусь, просто устал с дороги и решил немножко вздремнуть. Позвольте представиться. Большое, помятое, каплевидное существо с черной головой и белым пузом показалось из-под стола. Я мистер Кингпинг. Ой, что это? Барбара испуганно попятилась от Кингпинга. Насколько я понимаю, перед нами королевский пингвин. Он не водится в наших широтах, но я видел изображение этой птицы в зверской энциклопедии мира. Он птица? Он умеет летать? Как же он держится в воздухе такой жирный на этих вот жалких обвисших тряпочках? Жирный? На тряпочках? Это оскорбительно. Простите, я, должно быть, неудачно пошутила. Так как же вы летаете? Благодаря моей обтекаемой форме я летаю не в воздухе, а под водой. Ну, значит, вы рыба. Возмутительно, оскорбительно. Тяжело переваливаясь сбоку на бок и шаркая ластами, Кингпинг направился к выходу из бара. Я ухожу. Мне сказали, что барсучок – уютное место, в котором можно расслабиться после долгой дороги. А здесь, оказывается, оскорбляют зверей. Простите мою юную подругу Барбару. Она просто никогда не видела таких удивительных птиц, как вы. Она не знает, что ваши, как она неудачно выразилась, тряпочки работают под водой, как винты. Кингпинг остановился и с достоинством кивнул. Прошу вас, останьтесь. Барбара сожалеет, что случайно вас оскорбила. Барбара, будь добра, прими у нашего гостя заказ. Что будете заказывать, мистер Пинг-понг? Не Пинг-понг, а Кингпинг. Ладно, так и быть, я еще немного побуду здесь, но заказывать ничего не стану. Почему? Дело в том, что я никак не могу вспомнить пин-код от моей гвин-карты. Иногда я бываю немного рассеян, а все шиши у меня на гвин-карте. Какой ужас. Давайте я принесу вам что-нибудь от заведения. Большое спасибо. Теперь я вижу, что барсучок действительно хорошее место. Если не сложно, я бы с удовольствием съел порцию вареных рачков. У нас нет рачков. Ну тогда рыбку. Лучше всего селедку. Рыбы в нашем меню тоже нет. Во-первых, она не водится в дальнем лесу. Во-вторых, даже если бы и водилась, ее было бы запрещено есть. Мы не едим друг друга. Мать моя гагарка, что же вы тут едите? Растения, грибы и насекомых. Так повелевает закон дальнего леса, стражем которого я, между прочим, являюсь. Принесите господину Кингпингу порцию соленых улиток. Улитки, они как селедки, только вкуснее. А мне принесите слизневый... впрочем, нет. Несите мне пень-колоду средней степени трухлявости и немного мухито для пищеварения. Хорошо. Барбара лучезарно улыбнулась и удалилась на кухню. Вы работаете сторожем в лесу? С чего вы взяли? Вы же сами сказали, что являетесь стражем. Я работаю старшим барсуком полиции дальнего леса. Так это вы! Пингвин почему-то так обрадовался, что даже подпрыгнул. После чего не удержал равновесия и шмякнулся толстым задом на пол. Кто я? Старший барсук полиции, которого мне так рекомендовали. Кто меня рекомендовал? Один, так сказать, местный зверь. Которого зовут как? Имя зверя не помню. Вид, подвид, породу, окраску тоже не помню. Я, видите ли, бываю немного рассеян. Разговариваю с каким-нибудь зверем, а потом даже вспомнить не могу, что за зверь такой был. Большой, маленький, черный, белый. Вот прям провалы в памяти. Ну а зачем вы прибыли в дальний лес? Это вы, я надеюсь, помните? Вы меня что, допрашиваете? Просто интересуюсь. Это у меня профессиональное. У нас тут, видите ли, в дальнем лесу завелся маньяк. Ощипывает птиц. А потом... сжигают их перья. Я что, похож на маньяка? Не очень. Но вы и на птицу-то не слишком похожи. А тем не менее, птица. Так и что же привело вас в дальний лес? Тяга к приключениям. Это у меня профессиональное. И кто же вы по профессии? Я окулист. Специалист по акулам. Акула – опасный и безжалостный зверь, не так ли? Насколько мне известно, именно так. Поэтому я обожаю работать с акулами. Люблю опасности и приключения. Барсук недоверчиво оглядел каплевидного, гораздо более жирного, чем он, барсук старший Кингпинга. И как же именно вы работаете с акулами? Юная Барбара поставила перед барсуком и Кингпингом пень-колоду средней трухлявости, порцию соленых улиток и графинчик мохито. Я их отманиваю. Когда в каком-нибудь море или океане акулы подплывают слишком близко к берегу и принимаются пожирать отдыхающих зверей, меня вызывают. Акулам я кажусь легкой добычей. Они вот так же презрительно на меня смотрят, как вы сейчас посмотрели. Но я не... Смотрели, не спорьте. Мол, что эта глупая жирная птица может противопоставить профессиональным убийцам? Но я только с виду такой. И только на суше. А в воде я исключительно эффективен, ловок и быстр. Поэтому я отманиваю акул. Им кажется, что я бестолковый, неповоротливый и питательный. Они направляются в мою сторону. Я подпускаю их достаточно близко, а потом стремительно отплываю. Они за мной гонятся. Так, метр за метром, километр за километром, я увожу их все дальше от берега. Потрясающе! Спасибо. Это я вообще-то про пень-колоду. Потрясающе вкусные, жирнющие мне сегодня личинки. Как вам улитки? Кинг-Пинг почмокал и похрустел длинным черным клювом. Если честно, селедка нравится мне куда больше. Вам не нравятся наши улитки? Может быть, это потому, что вы едите их вместе с домиками, мистер Кинг-Конг? Кинг-Пинг. Их следует выковыривать из домиков, и тогда вы ощутите нежнейший, тончайший вкус. А так у вас домики хрустят в клюве, и никакого удовольствия. Селедку я ем с костями, рачков с панцирем, а удовольствие море. Что ж, моря у нас тут нет. Барсук-старший выковырил из гнилого пня и отправил в рот большую аппетитную личинку. И селедки нет, и рачков, и даже акулы, представьте себе, не водятся. Исключительно неподходящее место обитания для зверя, ваших привычек и профессии. Это точно, придется менять привычки и обучаться новой профессии. А у вас полиции случайно не найдется для меня интересной и полной приключений работы для такого зверя, как я? Ну и что? Ну и что? Ну и что, что я похож на грушу? Ну и что, что мои крылья на тряпочки похожи? Но зато я перед злобными акулами не струшу. Я акул уведу. Я пловец хороший, я акул уведу. Я хороший пловец. В родной Антарктиде, в родимом ледовитом океане, я словно ракета летаю, и равных мне нет. Ни в ловкости, ни в быстроте, смертельно рискуя, свое выполняю призвание. Держать этот мир от акул в чистоте. Держать этот мир от акул в чистоте. Очень глупо о зверях судить по внешнему виду. То же самое, пожалуй, в равной степени касается людей. Чтобы убедиться, не обязательно плыть в Антарктиду. Внешность может обмануть всегда и везде. Внешность может обмануть всегда и везде. Кто-то глядит добряком, а на деле подонок. Кто-то смотрит свысока, а сам ничтожество, видали и такие. И солидный мужчина порой поступает, как малый ребенок. И важнее всего оказываются пустяки. И важнее всего оказываются пустяки. В родной Антарктиде, в родимом ледовитом океане, я словно ракета летаю, и равных мне нет. Ни в ловкости, ни в быстроте, смертельно рискуя, свое выполняю призвание. Держать этот мир от акул в чистоте. Держать этот мир от акул в чистоте. В чистоте. В чистоте. В чистоте. С совершенно случайно для такого зверя, как вы, работы в полиции не найдется. И снова напали-то! В барсучок влетела сорока и закружила над столиками, бешено тарахтя и тараща испуганные глаза. Опять на птичку напали-то! Щипач-то напал-то! Настрижа-то напал-то! Барсук-старший вскочил из-за стола, опрокинув недопитые мухито. На кого-то напал-то? Фу! На кого, говоришь, напали? На стрижа-то! Парикмахера-то! Вот перо-то его у меня-то! На хвосте-то! Она сбросила с хвоста на барную стойку перо стрижа. Барсук-старший понюхал перо и осторожно лизнул. Свежевыдранное. Он сутулился, оставил на столике пригоршню шишей и побрел к выходу. Вот ведь как! Пока он тут прохлаждался, вместо того, чтобы сразу отправиться к стрижу, пока он болтал с этим толстым недотепой, пока он набивал живот жирными личинками, на стрижа напали. Что подумает о нем супермышь? Что она доложит начальству? Она доложит, что он потерял зверский нюх, зверскую форму и зверскую совесть. И будет совершенно права.